Сообщество повествования. В своем эссе «Путешествие вокруг дикой груши» Петер Надаш рассказывает о деревне, в центре которой стоит огромное грушевое дерево. В теплые вечера жители деревни собираются под деревом и рассказывают друг другу истории. Деревня образует сообщество повествования. Истории, которые несут в себе ценности и нормы, тесно связывают людей друг с другом. Сообщество повествования — это сообщество без коммуникации. Есть ощущение, будто жизнь здесь складывается не из индивидуальных впечатлений, а из глухого молчания. Под грушей деревня предается ритуальному созерцанию и освещает содержание коллективного сознания. Они не обмениваются мнениями о каком-то предмете, а безумолчно повествуют, рассказывая одну единственную большую историю. Не без сожаления Надаш заключает в конце эссе. «Я знаю, что теплыми летними ночами под большой дикой грушей деревня тихонько пела. В наши дни избранных деревьев больше не существует, и сельчане уже не поют». В сообществе повествования Надаша, как в сообществе без коммуникации, царит молчание, тихое согласие. Оно диаметрально противоположно сегодняшнему информационному обществу. Мы больше не рассказываем друг другу истории, зато мы чрезвычайно много коммуницируем. Мы постим, шерим и лайкаем. То ритуальное созерцание, которое освещает содержание коллективного сознания, уступает место коммуникационной и информационной лихорадке. Коммуникационный шум заставляет полностью умолкнуть ту песнь, которая настраивает жителей деревни на одну историю и тем самым сплачивает их. Это сообщество без коммуникации отступает перед коммуникацией без сообщества. Повествование производит социальную когезию, то есть связь. Они предлагают смыслы и переносят учреждающий смысл ценности. Поэтому их нужно отличать от нарративов, которые обосновывают режим. Нарративы, которые лежат в основе неолиберального режима, как раз затрудняют образование сообщества. Неолиберальный нарратив достижений, например, превращает каждого в самому себе предпринимателя. Каждый оказывается в конкуренции с другим. Нарратив достижений не производит никакой социальной когезии, никакого «мы». Наоборот, он разрушает как солидарность, так и эмпатию. Такие неолиберальные нарративы, как самооптимизация, самореализация или подлинность, дестабилизируют общество, разобщая людей. Там, где каждый служит культу самого себя и является сам себе священником, где каждый создает себя, исполняет себя, не образуется никакого стабильного общества. Миф — это ритуально инсценированное коллективное повествование. Но сообщество повествования с коллективным сознанием бывают не только мифическими. Общество модерна с нарративами будущего — могут в равной мере образовывать динамическое сообщество повествования, допускающее изменения. Консервативные, националистические нарративы, направленные против либеральной терпимости, исключают и дискриминируют. Но не все учреждающие сообщество нарративы покоятся на исключении другого, так как существует и включающий нарратив, который не цепляется за идентичность. Например, радикальный универсализм, который Кант отстаивает в своем сочинении «К вечному миру», это большой нарратив, который включает всех людей, все нации и объединяет их в мировом сообществе. Кант основывает вечный мир на идеях всемирного гражданства и радушия. Согласно им, у каждого человека есть право посещения, которое принадлежит всем людям в силу права общего владения земной поверхностью, на которой, как на поверхности шара, люди не могут рассеяться до бесконечности, и поэтому должны терпеть соседство других. Изначально же никто не имеет большего права, чем другой, на существование в данном месте Земли. Согласно этому универсалистскому повествованию, больше не может быть беженцев. Каждый человек пользуется неограниченным гостеприимством. Каждый человек — это гражданин мира. Навалис также отстаивает радикальный универсализм. Поэзия возвышает всякую единичность, своеобразно сцепляя его со всем целым, ибо воспитывает прекрасное общество, мировую семью, прекрасное домостроительство универсума. Индивид живет внутри целого, а целое — внутри индивида. Благодаря поэзии возникают высшая симпатия и сотрудничество, глубочайшее единение конечного и бесконечного. Это глубочайшее единение есть сообщество повествования, которое, тем не менее, не допускает исключающего нарратива идентичности. Общество позднего модерна, которое не располагает достаточным запасом коллективных повествований, нестабильно. Без коллективного повествования не выстраивается политическое в особом смысле, которое делает возможным совместное действие. В неолиберальном режиме сообщество повествования явным образом распадается на приватные нарративы как модели самореализации. Неолиберальный режим напрямую препятствует появлению учреждающих сообщества нарративов. Он разобщает людей, чтобы повышать результативность и производительность. В результате нам недостает повествований, учреждающих сообщество и смысл. Множащиеся приватные нарративы вызывают эрозию сообщества. Те сторис в социальных сетях, которые опубличивают приватное в виде самопрезентации, подрывают политическую публичность. Тем самым они затрудняют образование коллективного повествования. Политическое действие в особом смысле слова предполагает нарратив. Оно должно быть рассказываемым. Без нарративов действие деградирует до произвольных действий или реакций. Политическое действие предполагает нарративную когерентность. Так Ханна Аренд недвусмысленно связывает действие с повествованием. Поступание и речь, о тесной соотнесенности которых в греческом понимании политики мы уже упоминали, суть поистине две деятельности, в конечном счете всегда создающие историю, то есть движение, которое, сколь бы случайно и не впопад не развертывалось оно в своих отдельных событиях и причинах, в итоге все же демонстрирует недостаточную связность, чтобы сделать возможной повесть о нем. Нарративы сегодня все больше деполитизируются. Они в первую очередь служат сингуляризации общества, производя такие культурные сингулярности, как отдельные объекты, стили, места, коллективы или события. Поэтому в них больше не проявляется сила образования сообщества. Совместное действие «мы» покоится на нарративе. Сегодня нарративы во многом поглощаются коммерцией. Сторителлинг, как сториселлинг, производит не сообщество повествования, а общество потребления. Нарративы производятся и потребляются как товары. Потребители не образуют никакого сообщества, никакого «мы». Коммерциализация нарративов лишает их политической силы. Так даже мораль становится потребляемой, когда определенные товары украшаются моральными нарративами, такими как «Fairtrade». Общественные движения, уделяющие внимание вопросам социальной справедливости в области торговли, особенно международной. Они продаются и потребляются как отличительные информации. Опосредованное нарративом моральное потребление лишь повышает самооценку. С помощью нарративов мы соотносим себя не с сообществом, которое мы хотели бы улучшить, но с собственным эго.